Глава 18. Большая дружная семья. Храм входил в число мест, которые я всегда не любила. Были ли тому виною добровольно-принудительные походы туда в детстве или мамины попытки сделать из меня жрицу, не знаю. Но к центральному храму, каким бы прекрасным и величественным он ни был, я подходила с внутренним содроганием. «Зачем поклоняться тем, кто давно ушел?» — спрашивала я у родителей в детстве. «Так положено», — отвечали мне. Кем и когда положено, не уточнялось. «Жаль, но есть обстоятельства, обойти которые не получается, как и центральный храм, перед которым я стояла, собираясь с духом». «Приветствую тебя, путница!» Добродушная женщина на входе в небесно-синих одеждах встречала традиционной фразой каждого. Говорят, это была особая, весьма почетная должность, получить которую могли только умеющие располагать к себе с первого взгляда. В общем, я бы у дверей храма никогда не стояла однозначно. «Мы все идем вслед за ушедшими богами», давно заученный и набивший оскомину еще в раннем детстве ответ сам сорвался с губ. «Я вижу, ты в смятении, тебя переполняют вопросы, а в душе поселилась скорбь», участливо произнесла служительница, перегородив мне вход. «Да я сама, эмпат, хотелось ответить мне, но следовало проявить вежливость, а то еще не пустят на церемонию». «Да, я иду на похороны хорошего человека и надеюсь найти многие ответы внутри. На последнем я сделала особый акцент». «Хорошего пути», — улыбнулась женщина, наконец пропуская меня. Я же быстренько проскочила, чтобы наверняка не последовало новых вопросов. Этим только волю дай. В храме всегда кто-то был, даже ночью. Но мне, насколько я помнила, нужен цокольный этаж. Именно там, на одном уровне с землей, проходила прощальная церемония в прошлый раз. Там же и сейчас собирались люди, ни один из которых мне не знаком. Мелькнула мысль, что среди них вполне может затесаться и наниматель Пауля. Я встала у стены, стараясь не привлекать внимания. Все равно незнакомиться и общаться сюда пришла. Подозрительно только, что Ксавьер до сих пор не появился. Надеюсь, задерживается он по делам, а не из-за очередного приступа недомогания. Решив, что если не объявится до начала похорон, проверю его через нашу секретную, от него в первую очередь, связь. От нечего делать, я все-таки начала разглядывать присутствующих. Большинство сидящих на скамьях в зале прощания, судя по магии, были коллегами мастера. Не удержавшись, я несколько приоткрыла эмпатический дар, чтобы почувствовать хотя бы ближайших ко мне людей и их настрой. Лавина чужих эмоций тут же накрыла меня с головой, вытеснив собственные чувства. С трудом разобравшись, где мое, а где чужое, я пришла к неутешительному выводу, что если кто испытывает что-то по поводу смерти местера, то истинной скорби в них мало. Чаще всего встречалось легкое сожаление, но и злорадства хватало. Да, все как и всегда. Если мне нужно напрячься, чтобы почувствовать других людей, то Майку приходится стараться, чтобы от них постоянно абстрагироваться. Ксавьер появился с первыми звуками флейты. По преданию, именно под простой пастушеский инструмент боги уходили из нашего мира. И теперь вслед за ними идет умерший человек. Жрец, зашедший, что примечательно, с лордом, сразу же начал служение, тихим певучим голосом зачитывая прощальную речь. Я старалась больше слушать флейту, незатейливая мелодия которой звучала лучше хорошо поставленного голоса служителя храма. Заслушавшись, я несколько отвлеклась от самой церемонии, но в реальность вернулась сразу же, едва не упав от накатившего головокружения. Я стиснула виски, силясь понять, что со мной происходит, пока не заметила Ксавьера. Лорд сидел, но, судя по позе, вот-вот завалится. Драконья чума. Да это же наша связь так работает. Видимо, новое плетение немного изменило свойства — и вот я разделяю со своим пациентом его плохое самочувствие. Почти романтично, если бы мне не было так плохо. Я постаралась сузить канал. Пусть высокий лорд мучается в одиночку, прикидывая, что можно предпринять. Церемония тем временем подходила к концу. Люди начали вставать со своих мест, чтобы попрощаться с ушедшим. Я же осторожно пробралась к Савьеру. «Держитесь за меня», — шепнула лорду и перекинула его руку через свое плечо. Первый же шаг показал, что идея не самая лучшая. Тащить здорового мужика — та еще задачка. На свежий воздух я его при всем желании не выведу, а постороннюю магию в своих храмах жрецы страсть как не любили. «Есть запасной выход», — прохрипел мужчина, почти полностью повисший на мне. «Еще чуть-чуть, и спинка моя переломится». «Где?» — дрожащим от напряжения голосом поинтересовалась я. «За алтарем», — лорд с трудом языком ворочил, — «вот-вот отключится. Если ему так плохо, ехал бы в свое поместье и отлеживался». Прося помощи у всех ушедших богов сразу, мы же в их храме должны услышать, я кое-как дотащила мужчину до ступени, где его и сгрузила. По узкой лестнице мы вдвоем в любом случае не протиснемся. «Надо выходить, а на улице я помогу», — решила обнадежить лорда. Не знаю, подействовали ли мои слова, или боги увидели мои страдания и сжалились, но Ксавьер, медленно спотыкаясь, пошел вверх. Последние ступеньки высокий лорд преодолел ползком на четвереньках. Эх, видел бы кто. Но, к счастью, кроме меня, других свидетелей этого безобразия не нашлось. Тяжелую дверь пришлось открывать мне, налегая на нее всем весом, а до этого перешагивать через лежащего на ступенях лорда. Дожили, лорды валяются. Поскольку мы остановились в двух шагах от выхода, то за дверью я смело применила магию и вынесла бессознательного Ксавьера, чуть-чуть не дотянувшего до заветной улицы. Лорд покрылся испариной, к нему снова вернулась мертвецкая синюшная бледность, что впору обратно вниз тащить, пока жрец далеко не ушел. А самое неприятное, что нашу связь, только вчера наложенную, мне в итоге пришлось обрубить, в надежде восстановить ее как-нибудь в следующий раз, иначе бы легла рядом с ним на ступеньках. Стимуляторы, проверенные на Ксавьере ранее, лежали в моей сумке, да вот незадача, ими нельзя злоупотреблять. Если каждый день принимать, то вскоре организм расслабится и не захочет нормально функционировать без дополнительной подпитки. Так что приводить лорда в чувство придется собственными силами. Когда родители узнали, что я на целительском, поначалу даже обрадовались. Профессия уважаемая и полезная, в хозяйстве всяко пригодится. Что лучше домашнего доктора, который сам один из домашних? А когда поняли, что лечить я намерена не людей, а животных, настрой их отчего-то переменился. Только на лечение людей я все равно налегала, решив в случае чего доказать, что смогу. С тех пор минуло много-много лет, и практики у меня, считай, что не было. А вот только теперь лорд регулярно задачки подкидывает. То проклятие сними, то в чувство приведи. Удобнее устроив голову мужчины на своих коленях, я начала с давления и пульса. Если они нормализуются, то и состояние больного должно улучшиться. Получалось так себе. Пришлось все-таки бить высокого лорда по щекам, а до этого закрыться пологом невидимости. А то увидит кто. Потом объясняйся, что я ни на кого не нападала и не избивала. Примерно после десятой пощечины и прорвы затраченной магии, да я бы уже любое животное с того света вернула, а этот все в сознание не придет, Ксавьер, слава ушедшим богам, открыл мутные глаза. «Где мы?» — был первый вопрос лорда. «Позади храма под пологом невидимости», — любезно пояснила я. «А кто-нибудь видел нас внизу?» — вопрос номер два. «Вроде бы нет. Я успела вас вовремя увести». «А много времени прошло?» «Минут 15. Я уже все перепробовала, половину магического резерва истратила, а вы никак не очнетесь», — попеняла я лорду. «Простите, Линда, я очень вам признателен, как и всегда». «Пожалуйста. Кстати, вы мне все ноги отлежали». Я ненарочно, лорд попробовал сесть, но чуть не завалился. Пришлось ловить и класть обратно, как было. «Лежите уж, что с вами делать?» Я накрыла влажный и горячий лоб Ксавьера ладонью и легонько использовала обезболивающие чары. По идее, они должны приятно холодить, а заодно потихоньку снижать температуру. Впервые использую в качестве компресса обезболивание, но, кажется, действует. Хорошо-то как. Ксавьер блаженно зажмурился и положил свою руку сверху, заодно сжав мои пальцы. Не удержавшись, я положила вторую руку ему на щеку, которую лорд успел гладко выбрить. С утра у него наблюдалась небольшая светлая щетина. У высоких лордов, насколько мне известно, волосы были белесыми по всему телу. Какая-то особенность родовой магии. А ведь у Ксавьера тоже. Мелькнуло воспоминание, что при спасении лорда от проклятия мне было не до скромности и церемоний, но я скорее от него отмахнулась. Он мой пациент, а я, как профессиональный целитель, должна вести себя соответственно принятой этике, так что никаких срамных мыслей. Странно, протянул лорд, приоткрывая глаза. Почему-то щеки горят. Мужчина потер вторую, незанятую моей ладонью щеку. Раньше такого не замечал. «Наверное, это какой-то побочный эффект», — глядя в сторону, прокомментировала я. «Правда? Ну ладно. А что так противно тикает?» «Это я будильник новый купила. Часы, так и оставшиеся в сумке, и правда было хорошо слышно. Я достала их, чтобы похвастаться приобретением, и ужаснулась, глядя на циферблат. 7:00? «Да, вечер уже. Смотрите, какие тени длинные!» Ксавьер слабо кивнул на площадь. «Я как-то на такую деталь внимания не обратила. Но церемония началась в полдень. Я потрясла часы, все еще не веря, что они показывают правильное время. Это особая жреческая магия. Церемония очень длинная, ее тяжело вынести неподготовленному человеку. Поэтому чувство времени, скажем так, притупляется». «А почему бы не сделать церемонию короче и ничего не притуплять?» — недовольно поинтересовалась я. «Потому что жрецы проводят ритуал. Они, между прочим, ощущают время обычно. Представляете, как устают после 6 часов служения?» «Представляю. Правильно я все-таки сделала, что сбежала из дома, а не пошла к жрецам. Но мне надо спешить. Опоздаю на ужин, Майк меня убьет. Но ставить Ксавьера тоже страшно. Я сейчас кое-что сделаю, а дома все объясню». На этот раз я не стала скрываться и восстановила связь, чтобы снова отслеживать состояние пациента. Ксавьер, если удивился, то вида не подал. А может, просто не пришел окончательно в себя и выскажет мне все позже. «Я только про дом не совсем понял», — наморщил лоб мужчина. «Я вам ключ-артефакт от замка отдам, и вы поедете ко мне. Как вернусь, будем разбираться с вашим недугом, а то мне не понравилось вас на себе таскать». «Так и без спины остаться недолго. Придется на пару с Брайаном пояса из собачьей шерсти носить. Интересно, получилось ли у Майка что-нибудь выяснить?» «Так приятно слышать от вас про дом», — заулыбался Ксавьер. «Конечно, вы у меня больше, чем у себя, времени проводите». «Эх, никак не отделаюсь от болезного», — прижился на мою голову. Ксавьер с моей помощью поднялся и неуверенно пошел к противоположному краю площади, где стояли наемные экипажи. На всякий случай лорд благоразумно накинул капюшон черного плаща, но удивление многофункциональным оказался траурный наряд. К концу площади мужчина расходился, бледность отступила, и шел он вполне уверенно, что мне не страшно было отправлять его домой одного. «Надо бы Майка с ужина прихватить, вместе устроим мозговой штурм. Я прекрасно знала, какие высокие требования предъявляются к советникам короля. А если про постоянные недомогания Ксавьера станет известно, кресло под ним зашатается. Кто тогда будет расследовать дело о краже ингредиентов? И станет ли он делать это с таким же рвением?» Посадив пациента в экипаж и дав ему наставление, как следует поесть, благо в холодильнике еще что-то оставалось, а заодно покормить Церю, ну нет так нет, я запрыгнула к следующему извозчику и принялась молиться ушедшим богам, чтобы успеть к Майку. Уезжая с площади, я обернулась на главный храм Мильдера, отбрасывающий огромную тень на площадь. Вытянутые окна с желтым светом напоминали десятки глаз — сукаризной смотревших мне вслед. «Простите, Пауль, что не смогла нормально проводить вас вслед за ушедшими богами. Тут не только моя вина, если что. Но я обещаю, что мы приложим все усилия, дабы найти тех, кто оборвал жизнь хорошего мага и человека. К Майку я, само собой, опоздала, приехав затемно и почти на час позже. Расплатившись с возничим, я выпрыгнула из экипажа и побежала к дому, в котором не появлялась уже пару лет как. Впрочем, Майк бывал здесь не чаще. Но, в отличие от друга, я любила захаживать к его родне в гости, ведь в этом месте имелось то, чего у меня никогда по-настоящему не было — большая дружная семья. У родителей Майка, адвоката Остина и домохозяйки Милли уродилось 7 детей. Каким по счету шел Майк Аллен, я постоянно забывала. Кажется, родители и сами путали своих детей по старшинству. Одно известно точно. Майк не старший и не младший, где-то посередине затесался. 4 сестры и 3 братьев разбежались кто куда из-под родительского крыла и опеки, но время от времени таки умудрялись собираться под одной крышей. Некоторые из них еще и порадовали родителей внуками, точное количество которых я давно перестала отслеживать. Стоило мне подойти к двери и дотронуться до звонка, друг выскочил на порог. «Дорогуша, где тебя ушедшие носят?» Торопилась, как могла. Я сделала шаг вперед, попав в круг света, и Майк спал с лица. «Драконья чума, что на тебе надето?» Друг схватился за голову, видя мой черный церемониальный костюм. «Ты же сам просил одеться поприличнее», — попробовала отшутиться я. Судя по наливающимся кровью глазам Майка, шутка получилась так себе. «Убил бы тебя прямо здесь и сейчас, но уже пообещал матушке, что ты придешь. Так что отложим до конца вечера», — зловеще прошептал друг, схватил меня за руку и потащил почему-то не в дом, а в сторону. А в итоге оказались мы у черного входа. Майк вынул из-под коврика ключ, открыл дверь и впихнул меня внутрь. Гул взрослых голосов и детский визг сразу ударили по ушам. И ведь придется выдерживать этот шум не один час. Ужас-то какой. «Сейчас наденешь что-нибудь из моего», — велел друг, приводя в свою комнату. Размерами комнатушка Майка не отличалась, но была идеально убрана. Вообще, проявляющийся во всем перфекционизм друга меня порой дико бесил. Особенно, когда он без спроса приходил в мою общажную комнату и устраивал уборку, так что потом невозможно было ничего найти. А главное, откровенного бардака у меня тоже не водилось, исключительно творческий беспорядок, когда все под рукой и на виду. А Майку требовалось, чтобы вещи стояли в строго определенном порядке по размеру, виду, цвету и прочей одному ему понятной логике. Пожалуй, это была единственная причина, по которой мы регулярно ссорились. «Держи», — друг протянул мне голубую рубашку, разумеется, идеально выглаженную. «И можешь не возвращать, мне она все равно стала мала». «Так, может, она и мне мала?» — разглядывала я подарок с майковского плеча. «Если в груди жать будет». «Ой, дорогуша, я тебя умоляю, было бы чему жать», — отмахнулся друг, за что получил своей же рубашкой. «Надевай давай», — поторопил Майк, игнорируя мой выпад. «Наверное, и правда пора поспешить». «Отвернись хотя бы», — Майк вздохнул и закатил глаза. Но все-таки отвернулся, пока я сбрасывала траурный плащ и расстегивала черную рубашку. «Слушай, вспомнила я о своем поручении. А как там с булочником? Получилось что-то диагностировать?» Пуговицы на рубашке Майка, как назло, оказались мелкие и круглые, а петли не разношенные. Наверное, поэтому друг ее и не надевал, такую пока застегнешь. «Все у меня получилось». Майк попробовал обернуться, но, видя, что я до сих пор борюсь с пуговицами, снова встал спиной. «Молодец, я в тебе не сомневалась. Осталось целебное зелье для него сварить, и все будет в ажуре. А то что-то я затянула с обещанным чудо-лекарством». «Зачем зелье?» — удивился друг. «Я его сразу на месте и вылечил». Я так и застыла на предпоследней пуговице. «Чего?» «У него межпозвоночная грыжа была», — ударился в объяснение Майк. «А я всегда неплохо работал с тканями». «Ты что творишь?» Мои руки сами сомкнулись на тонкой шее. «Убью, гада!» «Тебя кто просил его лечить?» «Я что сказала, провести осмотр и поставить диагноз?» «Да хватит уже, его как раз боли мучили». Майк разжал мои пальцы и вывернулся, заваливая на кровать. Удивительно, но за прошедшие годы друг как-то возмужал и стал сильнее. Раньше я с ним легко справлялась. А сейчас Майк даром, что худой и невысокий, уверенно прижал мои запястья к изголовью кровати, а сам уселся сверху на ноги, лишая возможности для маневров. Не к магии же против него прибегать, да еще в доме. «Чтоб я тебе еще когда-нибудь помог», — пропыхтел пытающийся сдержать мой гнев друг. «Чтоб я тебя еще о чем-то попросила». Я все-таки смогла сбросить с себя этого наглеца, вечно не знающего ни в чем меры, схватила ближайшую подушку и запустила в Майка. «Я хотел как лучше», — окончательно обиделся Майк. «Зачем ставить диагноз, если его все равно лечить не надо?» «Надо, но вылечить его должна была именно я. Это отец моей помощницы Рози, и мне нужно произвести на него хорошее впечатление». Майк даже подушку отложил от удивления. «Я что-то не совсем понял, дорогуша. А зачем тебе понадобилось производить на отца девушки хорошее впечатление?» И при этом ощутимо так напрягся. «А зачем обычно это делают?» — решила поиздеваться я, догадавшись, к чему он клонит. «Ты чего, рыба?» — испугался Майк. «Когда это ты вдруг заинтересовалась девушками?» «А что такого? Раз с мужчинами не везет, решила попытать счастье с женщинами. К тому же Рози милашка, согласись». Пока Майк пытался придумать ответ и переварить услышанное, дверь с силой распахнулась, ударившись о стену. «Вас сколько ждать можно? Милли!» А матушка Майка иначе к себе обращаться не разрешала, кипела от недовольства. Свой буйный темперамент друг явно унаследовал от нее. «Мама, подожди, у нас серьезный разговор». «Все разговоры потом», — женщина уверенно зашла в комнату. Маленького роста и худенькая, несмотря на 7 беременностей, она пугала похлеще многих здоровых костоломов. «Девочка до сих пор не кормленная, а ты ее тут запер». Материнский инстинкт Милли, натренированный на 7 детях, никогда не позволял никому идти не поевши. Я поспешно вскочила с кровати и застегнула оставшиеся пуговички, что не укрылось от цепкого взора хозяйки. Но никаких слов или упреков не последовало. Женщина, давно мечтавшая женить сына и не подозревавшая о бесперспективности своей затеи, только довольно улыбнулась. Мою кандидатуру в невестке она одобрила с первого же знакомства. Ее не смущала ни моя манера одеваться, ни мое увлечение работой, и даже короткую стрижку сразу оценила. Если бы Майк не был категорически против, я бы сама вышла за него, исключительно ради такой золотой свекрови. Но ведь не соглашается, гад. «Мы еще не закончили», — шепнул друг, догоняя меня. «Обязательно продолжим», — согласилась я, — «все планы мне сломал». В большой обеденной было шумно. Дети носились и орали, взрослые пытались их перекричать, но, увидев нас, все радостно захлопали. Я в этой большой, очень активной семье давно стала своей. «Линда, мы уже заждались», — пожаловалась одна из майковских сестер. «Да», — подскочила ко мне одна из его же племяшек. «Бабушка без тебя торт не несет». Неудивительно, что моего появления так ждали. Я с улыбкой потрепала мелкую по голове. «Опоздавшим штрафной!» А это уже кто-то из братьев, успевший наполнить мне чем-то высокий стакан для Эля. Судя по запаху, точно не Элем. «Штрафной!» — дружно закричали присутствующие. Майк, все еще обижавшийся на мою черную неблагодарность, насупившись, стоял в стороне. Никакой помощи и поддержки, когда надо. Пришлось соглашаться. Судя по вкусу, это была одна из фирменных настоек отца семейства, алкоголь, в который почти не чувствовался, и пился на удивление приятно. По телу сразу растеклось тепло и легкость, я даже Майка простила, настолько настроение улучшилось. А с Брайаном как-нибудь разберемся, он же в любом случае не остался в накладе. Дальше была куча еды и литры чего-то спиртного, подливаемого мне со всех сторон. И как я ни старалась пить через раз, встать из-за стола трезвой все равно не вышло. Точнее, не так. Встать в принципе не получилось. «Переночуешь у меня», — решил Майк, после того, как я чуть не завалилась под стол. «Нет, нет, нет», — я принялась упираться, сама понимая, что немного перебрала. «Меня ждут дома». «Рози?» — ехидно спросил друг. «Ксавьер», — на последнем слоге я икнула, но Майк ответ разобрал. «Ну, раз Ксавьер, вызовем тебе экипаж. Пусть лорд сам с тобой разбирается». «Не нужно со мной разбираться», — решила проявить характер я, сделала шаг в сторону, и только отличная реакция друга спасла от очередного падения. «Разумеется, ты трезва, как стеклышко». «Ну ладно уж, не совсем, скажем так, я чуть помутнела». «Могла бы и меньше пить», — не выдержал Майк, после того, как я едва не полетела теперь на лестнице, а он снова меня поймал, чуть не грохнувшись при этом сам. «Майк, да у меня такое...» Я обняла друга и повисла на его шее. «Представляешь, тот проклятийник, который делал проклятие для Ксавьера, умер!» «Это плохо», — удивился друг. «Да, я от чего-то шмыгнула носом. Он хорошим был, а и химера у него милая. Просто взялся не за тот заказ и сделал кому-то сигналку. А Ксавьер в нее влез и случайно подцепил проклятие. Представляешь?» «Представляю. И почему он умер?» «Ксавьер жив», — возмутилась такому предположению. «Я сама с него проклятие сняла. Высшего порядка, между прочим». «Да я не про лорда. Проклятийник как умер?» Майк в ответ на шмыганье погладил меня по спине. «Убили», — совсем расклеилась я. Он клятву о неразглашении дал. Ксавьер сказал, что через нее и убили, когда Пауль пытался мне подробности рассказать. Теперь текло у меня не только из носа, но и из глаз, щедро орошая мужское плечо. На удивление крепкое, кстати говоря. Я даже пощупала это самое плечо, Майк, как ни странно, не возражал. У меня же в голове рыбкой проскочила мысль, что происходит нечто странное. Раньше я его плечами не интересовалась, а тут... «И много он тебе рассказал?» — серьезно спросил друг, перехватывая мою руку, безвольно соскальзывающую с его плеча на грудь и ниже. «Дорогуша, не шали». «Почти ничего», — я снова обняла Майка. «А волосы у него все такие же мягкие, к тому же длинные». «Но Ксавьер сказал, что этого хватило, и там...» Я указала пальцем куда-то в неопределенный верх, почувствовали и убили. А теперь и Ксавьеру плохо, потому что я, наверное, не до конца проклятие сняла. От этого глаза мои снова увлажнились. Понятно. Экипаж, громыхая колесами по мостовой, подъехал к дому. Майк помог мне в него забраться, точнее погрузиться, поскольку была я явно в дрова и сама это понимала. А еще зачем-то залез следом. «Улица Меэля, дом 40», — назвал адрес моего дома-клиники друг, садясь ко мне на обтянутое кожей сиденье. «А ты куда?» — вяло удивилась я. «Провожу тебя, а то что-то страшно стало одну отпускать». Плечо Майка оказалось подходящим не только для слез, но и для сна. Так что я устроилась поудобнее, друг же обнял меня, чтобы не упало, если резко затормозим. «Что ж ты у меня такая непутевая?» — тихо спросил Майки, когда я уже засыпала. Отвечать не стала, спать хотелось сильнее, чем спорить.